показать ее Коклюшкину. Всякая шпилька в адрес Антона Павловича мне по сердцу. Витя приедет завтра. Из новостей только разговор с Романом, который что-то придумал. Он, по-видимому, ничего не придумал, а тяготится обязанностью что-то сделать для меня и, скорее всего, отсрочит воплощение своей придумки до моей или, не дай бог, до своей кончины. Ничем пристойным я, наверное, не смогу заняться, пока не выберусь из клубка, с которым покотеночи искренне заигрался. Согласиться на прикрытие или другие несолидные для театра вещи не пристало в моем переходном возрасте. А ползать по тетраэдрам Бойера, неизменного сценографа театра Романа Виктюка, с любой самой высокой подоплекой я не смогу. По здоровью или в угоду самому передовому взгляду на театр не смогу выступить против главного в мышлении или в речи, интонации, которой даже в потоке сознания есть настоящий смысл. Вот учу Витину, Коклюшкина, репетицию. Какое страшное, — подумалось мне сочетание, — учить репетицию. Надо ведь репетировать, а не учить. И в этом состоит мое нынешнее несчастье, что репетировать не с кем. Феликс, уже расставшись со мной и скромным моим окружением, видимо, решил ретироваться и настойчиво меня ищет. Но для чего? Мне теперь незачем лениться ни сольно, ни с кем в дуэте, ни хором. Мне теперь надо дело делать, господа. Единственно, радует маленькие открытия. Чтобы быстро выучить монолог наизусть, надо пересказать его своими словами, повторить сюжет, мотив, зрительно подкрепляя это расположением отдельных важных слов или кусков текста. Когда с отцом все в порядке, и он, перебивая, перескакивая с одного на другое, лишь бы говорил, демонстрирует все же неувидаемость, жизненный запал, какие мне не грех был бы иметь в юности, становится так легко, так просторно. Господи, продли его дни, вычти из моих беззаботных, пустых, несемейных. Папа, как и ребенок, теперь пахнет молоком и лекарствами. Из письма к Евгению Шестакову, писателю из Томска. Все, что свойственно письму, эпистоле, противопоказано, собственно, эстрадному монологу. Если это, конечно, не суть хода, не прием витиеватый или штампованный язык письма. Форма монолога, как жанра, — это форма драматическая, поэтому состояние персонажа, его речь со свойственными только ему оборотами и словечками здесь гораздо важнее, чем в рассказе. Выигрывают те авторы, которые чувствуют то, что произносимо. В «Автобиографии 2» вся середина литературная, как споткнулся на слове «невзрачен». Наши герои редко употребляют краткие прилагательные. Так потащила за собой целую цепочку из письма, заявления, писанной автобиографии, письменного документа. Но я же рассказываю. Первый абзац дает разбег на рассказ, а потом начинается междужанрица. Я бы количество канцеляризмов свел до минимума, конечно, не избавляясь от них вовсе, поскольку они в устной речи демонстрируют нашу зависимость от совковой формулы, они выдают нашу несвободу. Все Клавдии, Афанасии Ивановичи канули в лету. Их нет, дорогой Женя. Что ж мы целимся в гвозди от упавших мишеней? Всех наших простых и замученных персонажей уж давно зовут иначе. Пожалуйста, с какой угодно установкой на вечность можно писать даже нашу эстрадную чепуху, но нельзя забывать, что живет монолог только в ту минуту, когда исполняется. Отсюда не «какое, милые, тысячелетие на дворе», а «какой год на дворе», «какой час», «какая минута». 22 августа 2000 года. Галочка Семенова, моя сначала однокашница по училищу, а затем однокурсница по институту, которую в расцвете ее лет унес рак желудка, приснилась мне гениальной в страшном утреннем сне, где были еще задействованы мои коллеги, знаменитые артисты, в ролях членов жюри какого-то абсурдного, бесконечно длинного эстрадного конкурса. Галочка выступала с клоунским номером. и я сейчас не возьмусь описать его, потому что в нем были высшие напряжения профессии и исступленный нерв —